и она посмотрела на девочку несколько более благосклонно. Сен-Клер знал, чем взять кузину. Мисс Офелия никогда не уклонялась от выполнения своего долга. «Хорошо», — сказала она, — «хотя я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать эту девочку? У нас в доме столько негритят, что все мои силы и умения могли бы полностью уйти на них». «Кузина», — сказал Сен-Клер, отводя мисс Офелию в сторону, — «простите меня за глупую болтовню. Когда имеешь дело с таким добрым человеком, как вы, она совершенно неуместна. Слушайте, как все было. Эта девочка жила у двоих пьянчуг, хозяев одного низкопробного трактира, мимо которого я прохожу чуть ли не ежедневно. Они избивали ее, и мне надоело слушать эти вопли. Девочка очень забавная и, по-видимому, смышленая, над ней стоит потрудиться. И вот я решил купить ее и преподнести вам. Пусть пройдет вашу суровую школу, посмотрим, что из этого получится. Я, как воспитатель, полная бездарность, но мне хочется, чтобы вы занялись ею». «Что могу, сделаю», — сказала мисс Офелия и подошла к своей новой подданной с величайшей осторожностью. Точно это был паук, но такой, который вполне заслуживал доброго отношения к себе. «Она ужасно грязная и, кажется, полуголая. Пойдите с ней вниз, пусть ее там вымоют и переоденут». Мисс Офелия и Топси отправились на кухню. «Мало мистеру Сен-Клеру своих негритят», — сказала Дина, весьма недружелюбно разглядывая новое приобретение хозяина. «Не позволю ей вертеться тут у меня под ногами». «Фи!» — брезгливо поморщились Роза и Джейн. «От такой надо держаться подальше. И зачем она черномазая понадобилась мистеру Сен-Клеру?» «Ну, вы там потише!» — прикрикнула на них Дина, принявшая последние слова на свой счет. «Воображаете себя белыми? А на самом деле ни то, ни сё. По мне лучше что-нибудь одно, или белое, или черное». Мисс Офелия поняла, что на кухне никто не станет купать и одевать новую обитательницу дома, и взялась за это сама с помощью недовольно фыркающей Джейн. Мы не будем оскорблять слух нашего читателя, описывая ему то, до чего можно довести ребенка, если не следить за ним. Да, откровенно говоря, в нашем мире миллионы живут в таких условиях, что нервы их ближних не вынесут даже самого приблизительного описания этого. Но мисс Офелия была женщина твердая, решительная, и она собственноручно, с героической выдержкой приступила к малоприятной процедуре омовения Топси, хотя, следует признаться, вид у нее был при этом недовольный, ибо на больше, чем героическая выдержка, ее не хватало. Впрочем, когда она увидела на плечах и на спине у девочки рубцы и шрамы, неизгладимые следы той воспитательной системы, которая к ней применялась, сердце у нашей героини дрогнуло от жалости. «Вот, полюбуйтесь», — сказала Джейн, — «наверное, по заслугам получала. Наплачемся мы с ней, глаза бы мои не глядели на эту шельму. И зачем только хозяин купил такую?» А шельма со смиренным, скорбным видом слушала все, что о ней говорили, и только украдкой поглядывала на сережки Джейн. Наконец туалет был закончен. Топси одели в хорошее платье, волосы ей коротко подстригли, и мисс Офелия с удовлетворением сказала, что вот теперь этот чертенок приобрел более или менее христианский облик. А в голове у нее уже зрели планы, как приняться за воспитание девочки. Усевшись перед ней, она приступила к расспросам. «Сколько тебе лет, Топси?» «Не знаю, мисс», — ответила Чернушка, сверкнув зубами. «Не знаешь? Разве тебе никогда этого не говорили? А кто была твоя мать?» «Матери не было», — не переставая улыбаться, ответила девочка. «Не было. Как же это так? Где ты родилась?» «А я не родилась», — упорствовала Топси и скорчила такую гримасу, что всякая другая женщина приняла бы это странное существо за дьявольское отродье. Но мисс Офелия с ее крепкими нервами, здравым смыслом и деловитостью не так-то легко было сбить с толку. «Нельзя так отвечать, дитя мое», — строго сказала она. «Я не шучу с тобой. Ну, говори, где ты родилась? Кто были твои отец и мать?» «Я нигде не родилась», — еще более решительно повторила Топси. «Матери не было, отца не было, Никого не было.